А мне здесь нравится. Я едва не подавилась от внезапного заявления Доры, поскольку как раз отправила себе в рот последний кусочек чрезвычайно вкусного пирога, намазав на него толстый слой малинового желе. «Артемия такая милая!» – продолжала разглагольствовать моя компаньонка. «Да, поначалу кажется букой, но когда с ней разговоришься...» «Еще бы!» – проворчала я, прежде запив глотком сладкого какао, вставший поперек горла кусок. «Небось, вчера за знакомство целую бутылочку на двоих уговорили. После такого даже каменный тролль приветливым и разговорчивым станет». «Полторы бутылки!» С лукавой усмешкой поправила меня Дора. «Жаль, что вы с Себастьяном так рано вернулись. После этого Артемия даже не стала допивать то, что в бокале осталось». Я кашлянула, вспомнив про вторую ипостась служанки Себастьяна. По-моему, он и сам вчера немного взволновался, поняв, что Артемия слегка переборщила с вином. Все-таки перекидыши – это звери, а алкоголь сильно снижает самоконтроль. Приятного мало очутиться лицом к лицу с разъяренным диким животным, вырвавшимся на свободу впервые за долгое время. Однако, по вполне понятным причинам, я ничего не стала говорить Доре. При всех ее достоинствах у нее есть один очень серьезный недостаток. Она совершенно не умеет хранить секреты. Боюсь, если она узнает, кто на самом деле скрывается за обликом внешне неприступной седовласой распорядительницы дома, то через пару часов, а то и меньше, вся Арилья будет судачить о том, что Себастьян держит в услужении мифического зверя, должного быть уничтоженным сразу после обнаружения. Только охотников за нечистью нам для полного счастья тут не хватало. «И чем же тебе здесь понравилось?» – поинтересовалась я, вернувшись к первоначальной теме разговора. «Только посиделками с Артемией?» «Не только!» Дора подлила мне еще какао и, немало не смущаясь, забрала с блюда последний кусок пирога, хотя и без того одна съела больше половины. Невнятно начала перечислять достоинства жилища Себастьяна, шамкая набитым ртом. «Дом большой, соседи далеко». «Детишкам тут привольно будет!» На этот раз ради разнообразия я подавилась какао и долго кашляла. Дора благоразумно замолчала, но при этом не забывала поглядывать на меня лукавым взором. «Каким детишкам?» – наконец сдавленно спросила я, заранее ужасаясь полету фантазии моей компаньонки. «Вашим, конечно же!» Дора наивно захлопала ресницами, демонстративно удивившись, что приходится объяснять очевидные вещи. «То есть ты имеешь в виду детей, которых я рожу от Себастьяна?» На всякий случай уточнила я, хотя ответ и без того был заранее известен. «Ну да». Дора пожала плечами и тут же затараторила, заметив, что я начинаю краснеть от негодования. «Я, конечно, не в восторге от твоего выбора. Седрик мне нравился больше, но в твоем возрасте уже не до капризов. И так радоваться надо, что хоть кто-то обратил внимание. А то не приведи, Леора, всемилостливая богиня плодородия, останешься старой девой». Я закрыла глаза и замычала от бешенства. Опять старая песня. Если я когда-нибудь уволю Дору, то именно из-за ее маниакального стремления выдать меня замуж. Правда, в последнее время она даже согласна, чтобы я родила вне брака, лишь бы моего ребенка понянчить. Нет, в чем-то я понимала ее. Все-таки тяжело потерять единственную дочку от смертельной болезни и остаться совершенно одной. Но это ведь не значит, что теперь я должна реализовывать все ее желания и представления об идеальной жизни. «Дора, я не собираюсь рожать от Себастьяна!» Очень медленно, тщательно подбирая каждое слово, чтобы не сорваться на крик, процедила я. «У меня вообще с ним нет никаких отношений!» Если уж на то пошло. И мне крайне тяжело представить, как в таком случае могут появиться дети. Их ведь не драконы приносят и не на огороде находят. Дора скорчила да нельзя недовольную физиономию. Неполную минуту просто шумно дышала, видимо, подбирая в уме доводы, чтобы убедить меня в необходимости скорейшего замужества и обзаведения потомством. А я заранее напряглась. Все-таки без скандала не обойдемся. Как же я ненавижу, когда она начинает учить меня жизни. Какие интересные разговоры ведутся у меня дома. Неожиданно раздалось позади меня. И дура мгновенно сникла, не решаясь продолжить столь откровенный разговор перед тем, кого мы только что обсуждали. Я с такой силой вцепилась в кружку, что чуть не раздавила ее. Щеки заполыхали предательским огнем стыда. «Себастьян, ну почему он всегда появляется настолько не вовремя? Интересно, много ли он услышал из нашей женской беседы по душам?» «Я услышал достаточно», — с усмешкой проговорил он и опустил руку мне на плечо. Я низко наклонила голову, страдая от невысказанного смущения. «Да, хуже ситуации не придумаешь. Как? Ну как у Себастьяна получается всегда застигать меня в настолько дурацких ситуациях?» «Итак?» Себастьян придвинул стул и сел рядом со мной, вкрадчиво заглянул мне в глаза и медовым голосом полюбопытствовал. «Почему ты не хочешь от меня детей?» Дора восторженно хрюкнула от такого вопроса, видимо, обрадовавшись, что обрела таки шанс в ближайшее время понянчиться с младенцем. Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и не сорваться на крик сразу же. «Да, если так дело и дальше пойдет, и Дора объединится с Себастьяном в деле сведения меня с ума, то я точно превращусь в истеричку. Никаких нервов не хватает на эту парочку. Я твердо убеждена, что дети должны рождаться только и исключительно в браке», — медленно произнесла я, тщательно выговаривая каждое слово. «И хотелось бы еще раз обратить внимание присутствующих в комнате на то обстоятельство, что в настоящий момент я не замужем. Более того, и вопрос моей помолвки крайне зыбок благодаря стараниям одного человека». «Речь сейчас не о твоих отношениях с Седриком», — отмахнулся Себастьян от справедливого укора, прозвучавшего в последней фразе. «Речь о тебе и обо мне. Значит, проблема только в твоем статусе. И если я...» «В конце концов, это глупо!» — резко перебила я его, испугавшись того, что он скажет нечто непоправимое. «Например, действительно сделает мне предложение. И как тогда реагировать на это? Я не могу выйти замуж за Себастьяна. Это исключено. Мои родители никогда не одобрят подобного союза. Более того, я и сама не представляю его в качестве заботливого мужа. Рядом с Себастьяном я постоянно ощущаю себя как на вулкане, никогда не зная, что он выкинет в следующее мгновение. Но самое главное, я не верю, что он способен на какое-либо серьезное и маломальски долгое чувство с его образом жизни и привычкой менять девушек как перчатки. Нет, нет и нет. Я себя слишком уважаю, чтобы быть одной из многих. Я хочу стать единственной». Я неожиданно испугалась, осознав, что все это время смотрела в прозрачные глаза Себастьяна, которые сейчас напоминали два сверкающих осколка льда. Неужели он слышал все мои рассуждения? Не удивлюсь, если это так, ведь с его способностями сумеречного мага прочитать мысли не так уж и сложно. «Ты удивительная девушка, Трикс», — негромко проговорил Себастьян и покачал головой. «Просто удивительная. Иногда мне кажется, что ты издеваешься надо мной. Это же надо быть настолько наивной и одновременно рационально рассудительной. Неужели тебе никогда не хотелось с головой ринуться в новое чувство и думать, забыв при этом о доводах рассудка и прочих глупостях?» «Почему не хотелось?» – неуверенно возразила я. «Хотелось?» Дора, которая все это время сидела тише воды, ниже травы, и внимательнейшим образом слушала наш разговор, издала сдавленный смешок. Себастьян тоже заулыбался, словно я сказала нечто смешное. Понятное дело, я обиделась, и обиделась сильно. Да, не все совершают безумство. Разве это плохо? И потом, у меня никогда не было времени на всякие глупости. Я занималась куда более важным делом, выбивала себе место под солнцем и пыталась стать независимой от родителей. «Ладно, не будем развивать эту тему», – великодушно предложил Себастьян. «Вообще-то я пришел сказать, что Кайл и Айя уже явились. Предлагаю тебе подняться в мой кабинет, пока Артемия помогает им раздеться. Пойдем, Трикс». Я одним глотком допила уже остывшее какао и поднялась. Если честно, в моей душе после слов Себастьяна проснулось любопытство. Я еще ни разу не была в упомянутой комнате. Интересно побывать в месте, где, наверное, вершатся судьбы целого королевства. однако реальность меня разочаровала. Я ожидала, что обстановка в этой загадочной комнате будет такой же, как, к примеру, в королевском кабинете. Шкафы, заставленные книгами, огромный письменный стол с бумагами, но все оказалось совершенно по-иному. Больше всего это помещение напоминало крохотную гостиную, куда обычно приглашают самых близких друзей. Несколько мягких кресел, столик с богатым выбором напитков, приглушенный свет, на стенах картины, изображающие морские пейзажи. «Это твой кабинет?» – не утерпев, переспросила я, настолько опешив от такого вопиющего несоответствия между моими ожиданиями и действительностью. «И как ты тут работаешь?» «Я здесь думаю», – лаконично произнес Себастьян. «Вся работа происходит в голове. Видишь ли, я не доверяю бумаге. Все, что когда-либо было написано, может рано или поздно быть прочитано не теми людьми. Поэтому я предпочитаю не делать записей, а полагаться исключительно на память». «Опасный способ». Я несогласно хмыкнула. «А если забудешь что-нибудь важное?» «Этого не может быть, потому что не может быть никогда», — твердо ответил Себастьян. «Беатрикс!» В следующее мгновение раздалось позади громкое восклицание. «Как же я рад вас видеть!» Я обернулась, торопливо натянув на лицо приветливую улыбку. Кайл мне всегда нравился, хотя, помнится, однажды между нами произошла весьма некрасивая сцена. Однако та мимолетная обида давно забылась, и я даже успела немного соскучиться по этому огненно-рыжему пареньку, манящему себя самым лучшим боевым магом и при этом до обмороков боящемуся вида крови. Стоило признать, Кайл весьма возмужал за месяцы, прошедшие со дня нашей последней встречи. Он вырос, став теперь выше меня на целую голову, раздался в плечах, а в глазах появилось доселе невиданное чувство уверенности. Айе тоже пошла на пользу столичная жизнь. Нет, она всегда отличалась статью и удивительной красотой, даже когда была перепуганной и сбитой девчонкой в одежде не по размеру. Но сейчас передо мной предстала настоящая светская дама с белокурой толстой косой, небрежно перекинутой через плечо, и томными карими глазами, к цвету которых удивительно шло темно-красное, почти багровое шерстяное платье. «Добрый день!» – поздоровалась она и замерла, настороженно уставившись на Себастьяна. Я кожей почувствовала напряжение, появившееся и неуклонно растущее между ними. Себастьян бесцеремонно впился глазами в лицо девушки, словно выискивая на нем следы какого-нибудь жуткого темного ритуала. А я, к моему величайшему удивлению, спокойно выдержала это испытание и не отвела глаз, хотя я бы на ее месте уже сбежала куда подальше. Ну, или забилась под ближайшее кресло, испуганно подвывая. Кайл тоже замолчал, сразу же как-то подобравшись и из-под лобья следя за каждым движением своего начальника. Я мысленно присвистнула. Ого, сдается, у этой парочки все серьезно. И если Себастьян действительно однажды решит убить Айю, то сперва ему придется перешагнуть через труп Кайла. Уверена, что мальчишка будет защищать даму своего сердца до последней капли крови. Хорошо. Наконец констатировал что-то непонятное Себастьян и удовлетворительно кивнул. «Проходите». А я чуть расслабила плечи и первой заняла ближайшее к выходу кресло, после чего без спроса подтянула к себе блюдо с шоколадными конфетами и зашелестела обертками. Кайл примостился на широком подлокотнике рядом с ней и с увлечением присоединился к процессу поедания сладостей. «Дети», — проворчал Себастьян, тяжело вздохнул и сел напротив этой парочки. Мне ничего не оставалось, как занять следующее свободное кресло. Неполную минуту мы с Себастьяном молча наблюдали за тем, как блюдо неуклонно наполняется пустыми фантиками. Затем Кайл, видимо, почувствовав наши взгляды, поднял голову и сразу же смутился, прелестно порозовев. Быстро запихнул в рот уже надкусанную конфету и подтолкнул Аю локтем. «Ну и зачем мы здесь?» – поинтересовалась она, отодвинув блюдо и в упор взглянув на Себастьяна. «Вы сказали, это дело чрезвычайной важности. Кого-то убили?» «Да». Себастьян облокотился об стол, переплел пальцы и удобно устроил на них свой подбородок, с интересом разглядывая темную ведьму. Странное дело, но при виде этого внимания, которое Себастьян уделял Айе, мне почему-то стало не по себе. Сердце как-то болезненно сжалось, пропустив несколько ударов. Потом, правда, забилось вновь, но намного быстрее, чем мне того хотелось бы. Я стиснула зубы, заставив себя отвлечься от неприятных мыслей, возникших так не кстати. Право слово, какое мне дело до того, как Себастьян ведет себя с Айей? У меня есть заботы поважнее. Не говоря уже о том, что я сама только что упорно убеждала себя, будто наши отношения с ним заранее обречены на провал. При условии, если они когда-нибудь начнутся, конечно. «И кого же?» Кайл приобнял Айю за плечи, с интересом глядя то на меня, то на Себастьяна, лукаво усмехнулся. «Неужели в доме Беатрикс прикончили еще одного бедолагу?» «Не смешно», – буркнула я, вспомнив про то прозвище, которым меня наградил король. «Да, как ни прискорбно осознавать, но блондин прав. Этак для абсолютного большинства населения Арильи я рискую превратиться в вестницу смерти». Не самая хорошая репутация для той, чей заработок напрямую зависит от работы с людьми. «Стало быть, я угадал?» Неподдельно изумился Кайл. «Беатрикс, с вашим клиентом опять расправилась ревнивая женушка?» «Не совсем». Лаконично поправил его Себастьян и быстро ввел новоприбывших в курс дела. Все время, пока блондин рассказывал про то, как меня чуть не убили перед крыльцом собственного дома, а заодно про прошедший накануне бал, а я молчала. Лишь изредка размеренно постукивала по своим хорошеньким пухлым губкам указательным пальцем. Молчал и Кайл, хотя было заметно, что пару раз он с трудом удержался от каких-либо замечаний и вопросов. «Такие дела». Наконец завершил свой долгий монолог Себастьян и уставился именно на темную ведьму, словно ожидая от нее какой-то реакции. «Как я понимаю, от подосланного убийцы ничего не осталось?» После недолгой паузы скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла она. «Даже если бы у нас было тело, пришлось бы ждать 11 дней». Себастьян пожал плечами. «Раньше этого срока с душой погибшего все равно не поговорить. А это немыслимо долгий срок». «Да неужели?» – демонстративно удивилась Айя. «Разве вы не в курсе существования определенных ритуалов, способных помочь в подобной ситуации? Если специалист по подобного рода вещам прибыл бы достаточно быстро, и душа не успела бы удалиться в мир мертвых на достаточное расстояние, то...» «Интересно», – перебил ее Себастьян и нехорошо ухмыльнулся. «Твои познания в магии удивляют меня все сильнее и сильнее». И снова взгляды Себастьяна и Айи схлестнулись в молчаливой битве. Впрочем, на этот раз она закончилась намного быстрее. Буквально сразу Айя отвела глаза и неопределенно пожала плечами. «Сейчас не время для выяснения отношений», – мягко проговорила она. «Есть более важная задача. Глупо продолжать спор о допустимости метода введения допросов, если тела преступника все равно нет». Себастьян неприятно хрустнул пальцами, но удержался от каких-либо реплик, видимо, согласившись с доводами темной ведьмы. А я заметила, как Кайл после этого с нескрываемым облегчением вздохнул, словно переводя дыхание после затяжного прыжка в воду. «Я думаю, Агюст перед смертью хотел поговорить со мной». Осторожно сказала я, стремясь как можно быстрее сменить тему на более актуальную и не столь опасную. «Резонно», – кивнул Кайл. «Иначе зачем ему отправляться к дамской комнате отдыха? Есть какие-нибудь идеи, Беатрикс? Что он хотел с вами обсудить?» Я лишь недоуменно развела руками. «Покушение на убийство и убийство», – а я мечтательно улыбнулась. «Вы ведете чрезвычайно насыщенную жизнь». «Мне даже немного завидно». Я закашлялась от такого заявления. Покосилась на Себастьяна, но тот сидел совершенно невозмутимый. Словно ожидал чего-то подобного. «Подосланного убийцу допросить, насколько я понимаю, невозможно». После крохотной заминки продолжила Айя. «Но если не будет вообще никаких зацепок, то через положенный срок мы сможем потолковать с бедолагой Агюстом». «Нож вонзили ему в грудь. Он наверняка видел убийцу». «Я на твоем месте особо не полагался бы на это». Несколько грубо оборвал ее Себастьян. «Айя, дело должно быть раскрыто как можно быстрее. Неприемлемо ждать целых 11 дней. Ясно?» Айя насмешливо вскинула брови, глядя в упор на Себастьяна, и я внезапно поняла, что она его абсолютно не боится. Более того, было заметно, что ему нравится непокорность темной ведьмы. Любого другого человека он бы осадил немедленно, даже за намек на своеволие. Но сейчас лишь улыбнулся и повторил чуть мягче. «Я надеюсь, что вы справитесь. Вы ведь не хотите меня разочаровать?» «Безусловно, нет», — ровно ответила Айя, но мне почудилось в ее интонации затаенный смех. «Любопытно», — вдруг подал голос Кайл, который, учитывая его минимальный опыт в такого рода делах, наверняка не почувствовал никакого подтекста в разговоре. «Если Агюста действительно ударили ножом в грудь, то, получается, он знал убийцу. Мне тяжело представить, чтобы он подпустил первого встречного так близко. Ведь если бы на него набросились из засады, то наверняка он начал бы сопротивляться. Хотя бы крикнул. Вот и займитесь всеми этими вопросами втроем». Себастьян вальяжно откинулся на спинку кресла. «Я же проверю своих врагов». «И вам не страшно отпускать с нами Беатрикс?» С иронией поинтересовалась Айя. «Ведь если я верно поняла, ее жизнь в опасности». «Ты темная ведьма, Кайл боевой маг», — Себастьян негромко хмыкнул. «Плюс рядом всегда будет Енор, мимо которого и муха не пролетит. По-моему, вполне достойная охрана, разве нет?» «А вы умеете заботиться о людях, которые вам дороги?» Словно невзначай заметила Айя и принялась рассеянно наматывать на палец выбившийся из косы локон, случайно мазнув по мне взглядом. Я постаралась как можно более безмятежно улыбнуться. В конце концов, какое мне дело до этой девчонки? Себастьян не Седрик, а Айя не Дейла. Меня вообще не должна волновать эта ситуация, а то, право слово, я начинаю чувствовать себя собакой на сене. «О, да, умею», – пробормотал Себастьян, думая о чем-то своем. Затем тряхнул головой и сухо приказал. «В общем, ситуация вам понятна. Приступайте. Можете пока обсудить свои дальнейшие действия здесь, а мне пора уходить. Увы, службу никто не отменял». После чего встал и направился к двери, однако на пороге остановился и обронил через плечо. «Но, Трикс, вечером я жду тебя здесь. На некоторое время тебе придется смириться с жизнью в моем доме». Едва только за ним захлопнулась дверь, как Кайл подался вперед с жадным любопытством. «Что все это значит?» – прямо спросил он. «Беатрикс, как я понимаю, ваша помолвка с Седриком расторгнута?» «Нет!» – я с намеком покрутила на безымянном пальце серебряное кольцо, которое не снимала даже ночью. «Но...» Кайл с некоторым недоумением обернулся в сторону закрытой двери, явно намекая на заключительные слова Себастьяна. «Не будь таким глупым!» – резко осадила его Айя. «Далеко не всегда мужчины получают то, что желают!» После чего заговорщицки подмигнула мне и добавила. «И кажется, кое-кто от этого в настоящем бешенстве!» «Что-то не похоже!» – недоверчиво пробормотала я. «Уж поверьте мне!» – Айя негромко рассмеялась, но почти сразу же посерьезнела. «Ладно, займемся делом. Беатрикс, как вы считаете, если Агюст хотел с вами что-нибудь обсудить, то что именно?» «Не имею ни малейшего понятия». Я растерянно пожала плечами. «Впрочем, единственное, что я могу предположить, он знал моего отца. Лично я Агюста совершенно точно до бала никогда не видела». «Ваш отец в Прериссии, поэтому он вряд ли поможет нам в расследовании». А я нахмурилась и вновь пару раз ударила себя пальчиком по красиво очерченным губам. «Но делать все равно что-то надо». «Я предлагаю начать с изучения его бумаг», — сказал Кайл. Нейнхронг бежал из Этарии поспешно и вряд ли успел забрать их. Наверняка в его рабочем кабинете сохранилось немало деловых записей. «Хорошая идея, но, боюсь, неосуществимая», — я покачала головой. «Кайл, дом моих родителей должны были продать, а вырученные деньги пустить на компенсацию того ущерба, который нанесла контрабандная торговля Гриадием». «А разве Себастьян вам не сказал?» – удивленно спросил Кайл. Я отрицательно мотнула головой, не понимая, что он имеет в виду, и парень радостно пояснил. «Беатрикс, на прошедшем недавно аукционе Себастьян выкупил дом ваших родителей. Насколько я знаю, он запретил там что-либо переделывать или выбрасывать вещи. Особняк точно в таком же состоянии, в каком его оставили ваши родители». «Себастьян выкупил дом?» – медленно повторила я, не веря собственным ушам. «Но зачем ему это? Полагаю, он хотел сделать кое-кому подарок». Ая снисходительно улыбнулась мне, словно это я была ее младше. «И я даже догадываюсь, кому именно». Я прикусила губу, размышляя над ее словами. «Себастьян выкупил дом моих родителей из-за меня?» Как-то не верится, если честно. Хотя некий резон в словах Аи есть. Мне действительно очень приятно, что дом, в котором я провела столько счастливых дней, не пошел с молотка, и никто не рылся в моих детских вещах, выискивая, что можно продать, а что выкинуть. Пожалуй, стоит поблагодарить Себастьяна за это, но это не извиняет его обычно отвратительного поведения. Ну что же, Кайл первым соскочил со своего места. «Давайте поступим так, как решили. Возможно, мы найдем какую-нибудь зацепку в записях Нейна Хронга».